Молодой милиционер пришел устраиваться в органы, его приняли на работу. Проходит месяц, два, три, он не приходит за зарплатой. Старый майор вызывает его к себе и говорит: ты же, сука, за зарплатой не приходишь. Не нужна, что ли? Он говорит: зарплата? Я думал, так, дали пистолет и крутись, как хочешь. Штирлиц шел по улице, навстречу ему шла толпа мужчин арабского вида с бородами и в челмах. Летчики, подумал Штирлиц. Две подруги встречаются, одна другой жалуется: мой муж перестал на меня обращать внимание. Он все время думает только о своей маме. Что бы я ни сделал, он говорит: мама бы сделала по-другому, мама бы приготовила по-другому. Мама, мама, мама, мама, мне это надоело. Вторая говорит: ты сделай так, купи себе сексуальное нижнее белье, встань в дверях, жди супруга. Она купила себе черные трусики, черный лифчик, черные чулочки, стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: с мамой что-то случилось? Любовник с любовницей лежат в постели. Вдруг звонок. Она говорит: муж. Он говорит: что делать? Она говорит: давай я тебя поставлю на кухню, будешь статуей. Он говорит: ну давай. Стоит статуя на кухне. Муж заходит, а жена говорит: вот статую купил себе для дома, для семьи. Я у Ивановых слышала, появилась такая статуя, очень охуенно, я решила и нам тоже купить. Муж говорит: хорошо. Короче, поели, попили, легли спать. Ночью мужик встает, идет на кухню, открывает холодильник, делает бутерброд, дает статую и говорит: на, поешь, бля. Я у Ивановых, бля, два дня стоял, ни одна сука не догадалась меня накормить. Любовник с любовницей лежат в постели, вдруг звонок. Она говорит: блядь, муж, что делать? Он говорит: бля, я не знаю, что, прыгать, бля, высоко. Она говорит: беги на кухню, блядь, гладь белье. Он стоит, хуячит белье, муж заходит и говорит: бля, ну, все в порядке. Говорит: бюро бытовых услуг, вот, погладить пришли. Ну вот, на следующий день мужик приходит в контору и рассказывает друзьям: так и так, блядь, вот вчера ёб любовницу, бля, и там муж пришел, бля, стоял нахуй два часа, бля, гладил белье. Второй говорит: это было на Горохове в доме 13? То говорит: да, откуда ты знаешь? А я, говорит, позавчера там все белье перестирал. Звери собрались на пьянку. Устроили красивый пикник, разложили жратву, закуски, не знаю, выпивку. Только врезали по первой, появляется свинья. Одной ногой в корыто с салатом хуякс, второй ногой в корыто с винегретом хуякс. Жопа села на селедку под шубой. Зверь говорит: свинья, бля, у тебя нихуя нет культуры. Пошла ты, блядь, нахуй отсюда. Свинья обиделась, ушла, приходит домой. Стоит перед зеркалом, смотрит. И говорит: ну нет у меня культуры, зато красоты дохуя. Собрался конгресс женщин. На повестке дня три вопроса. Первое. Носить совсем нечего. Второй. Мужики совсем охуели. Третье. Разное. На женском конгрессе стоит представитель принимающей стороны и говорит: так, пожалуйста, те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Одна женщина подходит и говорит: а мне куда? Она говорит: бля, кто вы? Я проститутка. А, вам в президиум. Встречаются две подруги старых проститутки. Одна говорит: ты пенсию получаешь? Она говорит: да. Сколько? Говорит: 1000 рублей. А ты сколько? А я, говорит, 800. Говорит: странно. А, ты когда хуй сосала, глотала? Он говорит: да. Вот себя за питание высчитывает. Мамаша с маленьким ребенком приходит к врачу. Врач говорит: на что жалуетесь? Она говорит: мой ребенок кашляет, чихает, чешется, какая-то сыпь по телу пошла. Врач говорит: мамаша, раздевайтесь. Она говорит: нет, вы не поняли, больна не я, а мой ребенок. Говорит: я все прекрасно понял, чем такого лечить, легче нового сделать. Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу-гинекологу и говорит: вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит: вы знаете, она беременна. Мать говорит, да ладно, вы что? Моя Леночка никогда в жизни. Она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит, да, конечно, никогда в жизни. Даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает, говорит, что вы там смотрите? Он говорит, обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и три мудреца должны нести дары.